у дуба, у березы. Кругом зима, жестокая пора. Напрасные на них застыли слезы, и треснула, сжимаясь, кора. Все злей метель, и с каждой минутой сердито рвет последние листы, и за сердце хватает холод лютый. Они стоят, молчат, молчи ты, но верь весне, ее промчится гений, опять теплом и жизнью дыша. Для ясных дней, для новых откровений переболит скорбящая душа. Учись у них, у дуба, у березы,